Глава 18. На следующий день Таннер, все еще не оправившийся от потрясения, сидел за столом, невидящий, глядя в окно. «Мистер Кингсли», — объявила вбежавшая секретарша, — «к вам делегация». «Делегация?» «Да, сэр. Просите». В кабинет вошли начальники всех отделов КИК. «Мы хотели бы поговорить с вами, мистер Кингсли», — начал самый старший. «Садитесь, пожалуйста. В чем дело?» «Видите ли, мы немного беспокоимся», — осторожно продолжил мужчина. «После того, что случилось с вашим братом, останется ли КИК на плаву?» Таннер покачал головой. «Не знаю. Пока я в полной растерянности. Поверить не могу, что с Эндрю произошло такое». Он надолго задумался. Все терпеливо ждали. «Вот что я вам скажу», — объявил наконец Таннер. «Ничего не могу обещать наверняка, но приложу все усилия, чтобы мы остались на плаву. Я буду держать вас в курсе». Присутствующие, тихо поблагодарив, ушли. Таннер улыбнулся. Когда Эндрю выписали из больницы, Таннер устроил его в маленьком домике для персонала на территории КИК, где о нем бы могли позаботиться, и отвел кабинет рядом со своим. Служащих потрясли перемены, произошедшие с Эндрю. Куда исчез блестящий интеллектуал, способный ученый, красивый мужчина? Перед ними был зомби. Худой, осунувшийся, посидевший незнакомец часами просиживал в кресле, смотрел в окно или дремал. Правда, он был счастлив вернуться в КИК, хотя не имел представления о том, что делается в компании, и, разумеется, полностью отошел от руководства. Посторонних неизменно трогали любовь и забота, с которыми Таннер относился к брату. Любое желание Эндрю мгновенно исполнялось. Правда, теперь желаний у него было немного. Атмосфера в КИК изменилась едва ли не в одночасье. При Эндрю тут царили дружеские, неформальные отношения. Теперь все стало официальнее, и филантропическая организация превратилась в приносящий большие прибыли бизнес. Таннер сумел заключить выгодные контракты не только с частными предпринимателями, но и с правительством. Фирма процветала, чего нельзя было сказать о его личной жизни. Несмотря на то, что записку от принцессы вроде бы никто, кроме Таннера, не читал, новость о разрыве помолвки мгновенно распространилась по всей КИК. Все гадали, как Таннер перенесет удар. Служащих интересовало, что шеф будет делать после разрыва с невестой. Через два дня после получения записки в газетах появились объявления о светской свадьбе. Бывшая невеста Таннера вышла замуж за Эдмонда Баркли, миллиардера, медиамагната. Но Таннер ничем не показал, как больно задела его эта новость. Просто он стал немного задумчивее, угрюмее и допоздна засиживался в кабинете. Каждое утро он проводил два часа, работая над проектом, окутанным тайной для окружающих. Однажды его пригласили выступить на очередном заседании прославленного научного общества Менса, и поскольку многие из служащих КИК были членами этого общества, Таннер согласился. Наутро он появился на работе в сопровождении ослепительной красавицы, по виду настоящей кинозвезды, латиноамериканского типа, с темными глазами, оливковой кожей и потрясающей фигурой. «Это Себастьяна Кортес», — представил ее Таннер. «Она тоже выступала вчера», — произнесла блестящую речь. Он словно переродился. Стал жизнерадостнее, веселее, больше походил на себя прежнего. Он повел Себастьяну к себе и провел наедине с ней больше часа, а потом пригласил на ленч в свою личную столовую. Один из сотрудников разыскал в интернете данные на Себастьяну. Оказалось, что она бывшая мисс Аргентина, сейчас живет в Цинциннате и замужем за известным бизнесменом. Вернувшись после ленча, они снова заперлись в кабинете. На этот раз их разговор услышали в приемной, потому что Таннер забыл выключить переговорное устройство. «Не волнуйся, дорогая, мы что-нибудь придумаем». Секретарши стали стайками собираться вокруг стола, жадно прислушиваясь к разговору. «Нам нужно быть осторожными. Мой муж очень ревнив. Никаких проблем. Я сделаю так, что мы сможем встречаться, и твой муж нам не помешает. Не расстраивайся, милая, и положись на меня. Не нужно было быть гением, чтобы понять смысл происходящего. Девушки едва удерживались от смеха. Самые смелые даже потихоньку хихикали. «Жаль, что тебе придется сразу же уехать. Мне тоже. Как я хочу остаться. Но ничего не поделаешь». На людях Таннер и Себастьяна вели себя, как едва знакомые. Работавшие в КИК женщины млели от восторга. Еще бы! Таннер и не подозревает, что им все известно. После отъезда Себастьяны Таннер приказал установить в кабинете позолоченный телефон с цифровым шифратором. Секретарям и помощникам было запрещено к нему подходить. С этого времени Таннер говорил по этому телефону почти каждый день, а в конце месяца уезжал на уикенд, с которого возвращался посвежевшим и оживленным. Он никогда не говорил, где бывает, но все и без того знали. Он встречался с Себастьяной. Любовная жизнь Таннера началась снова, и перемены в нем были поистине поразительными. Все за него радовались.